Расцвет способностей к драконьей магии. Я теперь могу использовать новую магию. Ларк и Кидзуна сразу загорелись, увидев описание нового оружия. А да, пользуйтесь ей. Пользуйтесь силой монстров. Почему Мадракон говорит так, словно он разрешает нам использовать силу, к которой по-хорошему лучше не притрагиваться? Хотя раз клановое оружие не возмущается, значит, ничего страшного в этой силе нет. Знаешь, Грас, если это оружие и правда настолько сильное, возможно, мы не зря в это ввязались. Да, но, ты уверена, я разделяю ваши опасения. Грас и Рафталию радостные слова Кидзуны не убедили, и я их понимаю. Эта штука настолько удобная, что в ближайшее время можно ей пользоваться, ни на что не меняя. Кидзуне так понравилось ее новое оружие, что она уже вовсю весело им размахивала. Что до меня, то зеркало панциря Лингуя все-таки посильнее, но это из-за того, что в него влилось зеркало милосердия, которым стал щит милосердия. Бу, опять странное оружие. Оно напоминает Галеона, но Галеон мерзкий, а это просто странное. Фир опять воротит нос. Видимо, в Хаммингферри не заложена расовая неприязнь к драконам. В этом мире нет филариалов, так что собственная ненависть Фира к драконам оказалась немного заглушена и превратилась в непонятные чувства, не похожие на привычную генетическую неприязнь. Кстати говоря, перья и прочие части Фира в этом мире тоже открывают некоторые разновидности оружия, но они дают только всевозможные музыкальные прибавки, от которых польза только для Ицуки. Герой щита, если ты желаешь, я могу усилить твой гнев. Сила милосердия, которая пустила в тебе корни, плохо сочетается с твоим характером. Прости, но из-за щита милосердия я больше не могу использовать гневный щит. Я как раз и предлагаю тебе восстановить его. Разве ты не помнишь, что я всегда обладал властью над твоим гневом? Перестань соблазнять Наофуми саму. Раф. Рафталия и Рафтян дружно предупредили Мадракона. Я и сам хотел бы по возможности обойтись без такого. Ладно, как пожелаешь. Можешь пользоваться излюбленной силой Лингуя или как там она называется. Если понадобится, просто шепни моей силе. Неприятное предложение. Намек на то, что понадобится, и еще как. Значит, Мадракон может высвободить силу гнева. Она стала настолько огромной и неуправляемой, что мне хотелось бы больше никогда к ней больше не притрагиваться. Что же, ко мне вернулись сила и знания. Осталось восстановить уровень, и я смогу сражаться. А для этого, Мадракон вспорхнул, задумчиво сложил лапы, а затем без разрешения приземлился на мое плечо. Я тут же попытался смахнуть его, но дракончик проворно увернулся от моей руки. Слезай, на мне можно кататься только Рафтян. Я против того, чтобы она на вас каталась, воскликнула Рафталия. Рафу, я тоже хочу так кататься, протянула Фира. Да что на вас всех нашло? Я уже знаю, как отключать предел уровня. Что еще вам нужно? Способ борьбы с отключением магических прибавок? Да, именно, ответила Кидзуна. Помнишь, ты отключал магию Терес, когда мы с тобой сражались? Помнишь, как ты это делал? Я магический дракон, знаток всей магии этого мира. Разумеется, я знаю магию, отключающую усиление. Правда, даже если я научу вас ее использовать, вам это не особенно поможет. А что поможет? То, что вы ищете, я однажды видел в воспоминаниях древнего императора драконов. Он сражался против героя, который умел отторгать отключение усилений. О, да ведь это прямо как по заказу. И какое оружие нам для этого нужно? Это всего лишь память о битве. Я не знаю, как именно он это делал, но я знаю, где нужно искать. Обладатель кланового веера, этот герой был основателем твоего боевого стиля. Моего стиля? Переспросила Грас. А, действительно, мне и самому кажется, что воюющая веерами Грас должна знать всякие хитрые приемы. Мне неизвестно, навык это или просто боевой прием, но им обладал основатель твоего стиля, и я думаю, в твоем стиле и нужно искать подсказки. Ну надо же, удивилась Кидзуна. Хорошо, потом займемся этим. Если мы найдем этот прием, он может стать козырем в битве с нашими врагами, согласилась Грас. Кстати, герой щита, продолжил Мадракон, разве ты не можешь добиться похожего результата с помощью смешивания боевых искусств и магии, того, что ты называешь ЦИ? С помощью ЦИ, протянул я и посмотрел на Сейн, но она покачала головой. Видимо, она не знает, как. И теперь у меня другой вопрос. Мне кажется, или Сейн уже вовсю шьет плюшевого Мадракона, он похож на плюшевого Галеона, но другого цвета. Эта игрушка нам точно пригодится, если ты столько всего знаешь, Не подскажешь ли методы усиления геройского оружия? Не подскажу, в этой области памяти у меня особенно много провалов. Ну, ничего другого я не ожидал. Что же, я готов помогать вашему миру в обмен на 100 лет отсрочки. Мне понадобится ваша помощь, чтобы вырасти и стать сильнее, герой. Вот так мы и получили нового спутника, на редкость неприятного. Том 18, глава 11. Добровольцы. Прошло несколько дней после воскрешения Мадракона. Поскольку главная школа боевого стиля Грасс находилась довольно далеко, мы решили первым делом отключить предельный уровень надежным союзникам. К тому же на повестке дня развития Мадракона, так что без работы мы не сидим. Мадракон устроен немного не так, как большинство диких монстров. Он не набирает уровень со временем, ему обязательно нужен опыт. И поскольку он уроженец этого мира, кристаллы Земли ему в прокачке никак не помогают. Очень жаль, потому что с ними мы бы ему мигом уровень подняли. Кстати, что касается уровня, то у Ларка и его товарищей сейчас примерно 135-й. Неплохо так поднялись. У меня 110-й, у Рафтали 115-й, у Садины и Силдины по 105-му. Разумеется, чем выше уровень, тем хуже он растет. По словам Кидзуны и Ларка, сильные монстры обитают в чертовски запутанных лабиринтах, так что я уже вовсю строю планы обосновательной экспедиции в один из таких, чтобы стать еще сильнее. Кстати, Мадракон завалил меня вопросами по моей боевой тактике. Чем я его так заинтересовал? Особенно подробно он спрашивал о моем любимом фокусе недавнего времени, отбивании заклинаний, с помощью которого я воюю с сукой. Так, что-то я отвлекся. Поскольку враги захватили лодку Эснаборта, нам приходится жить в постоянном ожидании нападения. Очень трудно быть настороже и при этом наращивать силу. Не легче и от того, что волны из-за нехватки священных героев приходят очень часто. К счастью, враги пока еще ни разу не воспользовались волнами как поводом напасть на нас. Возможно, они опасаются того, что волна случайно свяжет этот мир с нашим, поскольку наш уровень в таком случае резко вырастет. Правда, я не исключаю, что наши враги прокачались еще и у нас. В худшем случае враги могут усилить кого-то из своих и забросить через волну в наш мир, чтобы мне с Ицуки пришлось за ним погнаться. Надеюсь, нашим врагам не хватит для этого ума, но раздражающая правда в том, что такие надежды имеют свойство не сбываться. Поскольку мы не знаем, что будет, если волна принесет с собой действительно опасные битвы, нам ни на секунду нельзя расслабляться. Приходится делать все возможное, чтобы не допустить слияния миров. Кстати, что касается песочных часов в безлюдных местах, то с тамошними волнами борются так называемые демонические армии, подконтрольные Мадракону вроде бы. Жутко завидую тому, как хорошо он организовал систему управления. Похоже, в этом смысле он аналог Фитории в этом мире. Как бы там ни было, помощь Мадракона с отключением предела значительно нас усилила, так что мы позволили себе выдвинуться к школе стиля Грасс, по пути вовсю пользуясь моими телепортационными навыками. С ними так легко путешествовать, если не забыть прихватить зеркало, а в перерывах можно тренировать войска. Ицуки, Лисия и Снобард тем временем занимаются расшифровкой книг. По их словам, вместе им наконец-то хватит сил разобраться в тех местах, которые до сих пор не поддавались, так что они практически безвылазно сидят в лаборатории, в смысле, в библиотеке-лабиринте. По словам Ицуки, который там в роли ассистента, уже скоро начнут вырисовываться общие черты, а однажды, когда я готовил еду на кухне замка, пришел отряд добровольцев. Что с ними делать? Вдруг обратилась ко мне Грасс. Значит, слухи об отключении предела уровня уже расползлись по миру. Как они вообще узнали? Кидзуна и ее знакомые – это вечный источник утечек. На самом деле мы подозреваем, что среди подчиненных Йомаги и Цугуми есть какой-то лазутчик. Друзья Кидзуны времен битвы с магическим драконом еще не приходили с просьбами отключить им предел. «Думаю, рано или поздно придут», — ответила Грасс. «В конце концов, это во многом от них зависит победы над волнами по всему миру. Что они скажут, когда узнают, что мы воскресили дракона?» — пробормотала Кидзуна. «Эх, каких только неожиданностей не подбрасывает мир!» Не ожидал таких причитаний от Кидзуны, которая с кем угодно может поладить. «Кем ты меня считаешь, Наофуми?» «Легкомысленной тупицей», — сказал бы я, но она разозлится. То, что она тупая, это не обязательно плохо. Такие герои тоже нужны. И более того, как раз таким людям проще держать на себе тяжесть целого мира. Добровольцы, значит, среди них могут быть люди из авангарда волн. Садина, Силдина. Конечно, на афумитян. Угу. Поскольку Садина и Селдина заявили, что научились на глаз определять членов авангарда волн, отправлю их изучить этот отряд. В последнее время в этом мире уже начали осознавать, что гениальные молодые люди, которые разгуливают с гаремом баб, это, вообще-то, повод для подозрений, так что враги, возможно, решили прятаться получше. Проверять новых соратников – суровая необходимость, иначе можно получить повторение истории с захватом косы. Однако когда Ларк по дипломатическим каналам рассказал другим странам, что люди вроде Кё, так-то и Сии, о гениальности которых говорят с самого их рождения, скорее всего состоят в авангарде волн, его немедленно встретила волна возмущения. Остальные страны ожидаемо недовольны тем, что страна Ларка присвоила себе столько героев, поэтому подобные предупреждения воспринимаются в неправильном ключе. Тем более, что подобные гении вполне могут подарить стране ценные технологии, и воевать с ними дураков мало. Разумеется, никто нам не мешает до поры до времени не вмешиваться в дела таких гениев, а потом нападать, как только они попытаются устроить переворот. Тем более, в таком случае у нас больше шансов отыскать тех, кто за ними стоит. Также если мы выясним, что Садина и Селдина действительно могут на глаз определять членов авангарда, то можно будет с их помощью устроить глобальную зачистку мира Кидзуны. Кстати, если мне не изменяет память, в нашем мире была пара сообщений о подобных зачистках в исполнении такта. Похоже, члены авангарда волн не любят соперников. Разумеется, я пока мало знаю об отношениях внутри авангарда, но действительно, что Кё, что такт не очень похожи на людей, готовых с кем-либо сотрудничать. Они единоличники, которые интересуются другими людьми, только если это хорошенькие девушки. Они убеждены в том, что все остальные – мусор, который можно истреблять. Поэтому я не думаю, что два члена авангарда волны могут поладить друг с другом. Кстати, что-то это мне напоминает, но что? Ладно, неважно. Изучение добровольцев – это, конечно, срочное дело, но у меня не так много людей, которых можно на это бросить. Ицуки, Лисия и Снобард в библиотеке занимаются расшифровкой. Сейн с ними, чтобы меня предупредить, если что-то случится. Ей не понравилось, что я сослал ее так далеко, но что еще делать, если она у нас единственная способна на действительно быстрое реагирование. Ларк и Терес проводит какое-то государственное совещание, связанное с Мадраконом. Сам Мадракон готовит ритуал у песочных часов и заготавливает необходимые материалы. Да уж, по одним этим занятиям хорошо видна разница между моим миром и этим. Таким образом, смотреть добровольцев идут я, Рафтелия, Рафтян, Крис, Кидзуна, Грасс, Садина и Селдина. Фира ушла куда-то гулять. Вроде в последний раз я ее видел, напевающей какую-то песню на стене замка. Итак, мы изучили добровольцев, собравшихся перед замком, и, ао, и правда, пришли. Садина и Селдина сразу начали бормотать с удрученным видом. «Ну надо же, где?» – спросил я. «Вот этот, а еще вот этот и вон тот, который с чем-то возится», – ответила Садина. «Такой славный улов, это, конечно, очень хорошо, но, это в суде сомнения толкуются в пользу обвиняемого, а у нас против. Попробуем поймать всех тех, кому хватило наглости прийти сюда. Но вы же понимаете, что я с вами сделаю, если вы ошибаетесь». «Конечно, мы не ошибаемся», – оценив уверенно ответивших сестер подозрительным взглядом, я уже собирался отдать страже приказ вытащить из толпы тех, на кого они указали. Как вдруг Рафтелия и Рафтян одновременно показали в одну точку: «Тебе не спрятаться от нас». И как только Рафтелия выхватила катану, из толпы неожиданно вышла старшая сестра Сейн, та самая мерзавка, из-за которой мы пытаемся стать как можно сильнее, в том числе через еду и Мадракона. А теперь она просто взяла и сама пришла к нам. Как может вражеский генерал просто взять и прийти сюда? Куда смотрит стража? Ну-ну-ну, я знала, что вы меня заметите. Ты, если она использует против нас какое-то неизвестное оружие, мы даже отреагировать не успеем. Она очень хитро поступила, что пришла туда, где вооруженных стражников не так уж и много. Значит, не зря говорят, что правая рука Иватани легко находит все сокрытое, в том числе и наваждениями, сказала сестра Сейн, уже оказавшись в кольце своих людей. Остальные добровольцы отошли от нее, примерно поняв, что происходит. «Приветик, как дела? Решила вас навестить». «Навестить? Бросай свои шуточки. Но ведь я вовсе не шучу. Это они, да, недобитые священные герои и клановые, презрительно спросил стоявший рядом с сестрой Сэйн парень, похожий на Кё, так-то, Миэдзи и Сэйю, в общем, явно из авангарда волны. Почему мне хочется назвать его злодеем недели? Как же я устал от таких ребят. Почему они попадаются мне снова и снова? Это, типа, твой начальник, а где сука? Да, это он, ответила сестра Сэйн, но нахмурилась и незаметно для злодея недели помахала рукой. Это типа нет же, подумай получше. После моего вопроса из-за спины злодея недели выскочила баба. Опять это слово. Ну, я же говорила, он постоянно оскорбляет даже госпожу Малти. Он должен быть наказан. Ну, если ты так говоришь, то он действительно мерзавец. Хм, такое чувство, будто я уже видел эту бабу раньше. Кто это? Пока я задумчиво на нее смотрел, она вышла вперед и начала истерить. Это еще одна бывшая спутница героя копья, которая не Елена, напомнила Рафтелия. Кто? А, да, точно, она же постоянно ошивалась возле суки. Не признал. Для меня она всегда была бабой номер два где-то на заднем плане. Или это Елена баба номер два? Я их особо не различал по номерам, да и забыл уже. Что? Неужели ты забыл меня? Допустим, да. И что с того? Да как ты посмел? Если бы не ты, с госпожой Малти никогда не случилось бы тех ужасных вещей. Ты чудовище. Как бы вы с сукой меня не оскорбляли, все что я слышу, вопли неудачниц. Давай, неудачница, плачь больше. Как ты смеешь так говорить? Мы покараем тебя. Будто меня это волнует. Чем больше эта баба говорит, тем больше мне хочется назвать ее сукой номер два. Видимо, до сих пор я не замечал ее только из-за того, что она держалась в тени суки. Кстати, чего ты так суку защищаешь? Молишься на нее, что ли? Откровенно говоря, мне не верится, что у такой мерзавки могут быть настоящие подруги. Та же Елена примкнула к ней исключительно ради личной выгоды. Да, сказала она, но только после короткой паузы. Видимо, не все так просто. Если бы не ты, мы бы и дальше жили счастливой жизнью. Да-да, ну и, где сама сука? Насколько я понял, ее здесь нет. Если она где-то прячется, то я найду ее и казню окончательно, но пока она на глаза не попадается. По крайней мере, в толпе ее точно нет. Она сильно пострадала во время битвы с тобой, ее сейчас лечат. Нежится в роскоши под видом лечения, ага. А тебе обидно, что ты не нежишься вместе с ней? Лицо бабы номер два покраснело от гнева. Видимо, я попал в точку. Замолчи, это ты все постоянно портишь. Ты болезнь миров. Может, ты про себя говоришь? Ты мусор миров, паразитирующий на тех, у кого есть власть. Теперь я понимаю, почему зеркало выбрало тебя своим обладателем. Ты споришь с ней ее же аргументами. Не делай неправильных выводов, Грасс. Ну-ну-ну, ответила сестра Сэйн, не обращая внимания на истерику бабы номер два. Все так и есть, она лечится после всего, что с ней случилось. Советую как можно скорее прогнать ее. Скажу честно, ничего хорошего вы от нее не получите. А лучше убейте, сделайте одолжение миру. Я так искренне считаю. Именно сука научила меня, что в мире есть люди, смерть которых всем пойдет на пользу. Ну нет ведь в мире никого, кому стало бы от нее лучше. Сестра Сэйн посмотрела на бабу номер два презрительным взглядом, а затем на меня, невозмутимым. Нет, мы так делать не будем. Как-то раз во время волны отряд террористов едва не убил последнего обладателя священного оружия, которого мы связали и поймали в плен. Из-за них волна чуть не уничтожила мир. Но эти девушки оказались в нужном месте и спасли положение в последний момент. Поэтому они мне нравятся. Да ладно, неужели эта битва была сложной даже для войск сестры Сэйн? Так и хочется вслух пожалеть, что их там не переубивали. Кстати, это было еще до того, как мы встретились, и вот они. Вот почему сестра Сэйн с таким безразличием относится ко всем словам о непорядочности суки. О чем вы разговариваете? О, злодей недели смотрит на меня с раздражением. Видать, обиделся, что о нем все забыли. Все равно советую тебе не думать о них, как о союзницах. Вот что-что, а предавать они умеют прекрасно. О чем ты говоришь? Я им полностью доверяю, потому что они никогда так не сделают, заявил злодей недели. Вот именно, поддакнула сестра Сэйн. Спасибо, баба номер два сразу прекратила истерить, прижалась к злодею недели и погладила его рукой по животу, в основном по нижней части. Тьфу, какие откровенные заигрывания. Да и злодей недели не лучше, пытается выглядеть хладнокровно, не сводит глаз с груди бабы из того, что под ней. Судя по всему, она его приручила. А он, бедолага, думает, что нашел себе новую девушку. А вообще, неужели эти люди дошли до того, что не гнушаются брать в союзницы даже таких женщин? Какой позор! Раф Телиотян, ты же не хочешь ей уступать. Вот-вот, покажи, что можешь не хуже. А что? Похоже, что касатки пытаются заставить Раф Телию заигрывать со мной на манер наших противников. Чем дальше, тем сильнее хочется под землю провалиться. Не надо, вы мне весь настрой сбиваете. ХМПФ, показываешь свой гарем, ненавижу таких хвостунов, бросил злодей недели, окидывая меня презрительным взглядом. Кто бы говорил, ты и сам окружил себя бабами. Не слушай их, Раф Телия, лучше подкалывай меня как обычно. Если Раф Телия купится на увещевание глупых касаток, моя репутация сильно пострадает. Конечно, благодаря Атли я стал терпимее к таким вещам, но не собираюсь отвечать на подобный флирт. А, да, да, и не надо смотреть на меня таким озадаченным взглядом, Раф Телия, тоскливо становится. Можно даже посочувствовать тому, насколько он не хочет принимать никаких заигрываний. Мне немного жаль на Афуми стало. Чего это Грасса Кидзуна смотрит на меня с сочувствием в глазах? По-моему, он вас тоже в гарем записал. Это так ужасно. Да, ужасно. Поистине ужасно. Зачем три раза повторила, Грасс? Но я, конечно, согласен, что ужасно. Ты, на Афуми, близкий друг всем своим спутникам, а я, нет. Судя по словам Кидзуны, она не поняла, что я имел в виду мой гарем. Как я и думал, ей надо все объяснять на пальцах, иначе не поймет. Надо было, наверное, Фаура с собой взять, или хотя бы Ларка, пробормотал я. Возможно, будь вокруг меня достаточно мужчин, враги бы перестали считать моих спутников гаремом. На Афуми тебе не кажется, что это вызовет другие ассоциации? Например, подумают, что больше по мужикам, отозвалась Кидзуна. Неужели всем кажется, что я непременно строю отношения со всем моим окружением? Тогда надо взять в группу больше монстров и ходить с ними. Правда, я сразу представил, как Мадракон в такой ситуации будет блаженно ко мне прижиматься. Пожалуй, меня опять поймут неправильно. Черт, да что мне делать-то? Кстати, мы говорим уже много времени, а Сейн все нет и нет. Сестра Сейн догадалась, почему я вожу взглядом по сторонам, и погладила цепь. Ах да, если тебе нужна Сейн, то ее не будет. Я навела помехи. Помехи, значит? И кстати, я знаю слабости твоих телепортирующих навыков. Ты уже заметил, что они не работают, когда пространство искривлено магией. Она изучила меня целиком и полностью. Эта мерзавка дотошная до тошноты. И недостатки традиционных методов этого мира тоже. Нам уже пришлось взломать песочные часы, чтобы попасть сюда, так что у тебя не будет времени позвать на помощь. Кажется, ты забываешь про мои новые навыки. Я все еще могу с легкостью привести своих товарищей с помощью зеркала портала и портального зеркала. Но ты же понимаешь, что бегством ничего не добьешься. И вот они. Эти навыки требуют тебя и зеркала. Поэтому они годятся для группового перемещения только если все уже в сборе. Ух, она метко указала на все недостатки моих навыков. Да, она далеко не дура. Она по меньшей мере умнее суки. И даже если ты сбежишь, мы просто вернемся в другой раз, поверь, напасть на вас проще простого. Будете нам проигрывать и проигрывать. Или все-таки попробуешь отразить удар? Не беси меня. Как они достали находить способы атаковать нас? Причем именно тогда, когда меньше всего. Мои подозрения, что где-то у нас работает их шпион, все крепнут. Это и есть старшая сестра Сейн? Да, герой охоты, это я. Мы уже знакомы, я видела тебя, когда ты была статуей. Кидзуна и сестра Сейн посмотрели друг другу в глаза. Да уж, неприятная встреча. Тебе так повезло. Если бы волна соединила нас с нужным миром, мы бы тебя добили. Иначе не получили бы награду за уничтожение мира. Они получают награду за уничтожение мира? Где-то я это уже слышал. Вопрос, конечно, в том, от кого получают. Не спорю, мне повезло, согласилась Кидзуна. Очень. Знаешь, какая это ужасная трагедия, гибель мира. Еще бы. Правда, я не очень себе представляю уничтоженный мир, но это так красиво. Солнце вдруг исчезает, весь мир становится сплошной ночной пустошью, все в нем рушится и исчезает. Разумеется, вся жизнь в нем тоже немедленно гибнет. Ладно, но зачем мне твои дурацкие впечатления? Кидзуна, держись от нее подальше, предупредила Грасс. Если ты умрешь, нам всем конец. Что-что, зачем нам ее убивать, когда нет волны? Да и гибель вашего мира нам ни к чему. О чем вы? На каком языке ты с ней разговариваешь?» Нахмурившись, спросил злодей недели у сестры Сейн. «Я говорила на языке, который понимают только они», ответила заискивающим голосом сестра Сейн, погладив драгоценный камень на цепи. «Я их попросила перестать распространять слухи о том, что волны приводят к гибели мира. Надо же, она научилась включать-выключать функцию перевода своего оружия, и чего она так нагло врет? Вот как? Ну, волны, это и правда не страшно. Наоборот, они нужны, чтобы мы стали сильнее», — отозвался злодей недели. «Неужели он и правда не думает, что волны губят мир? И судя по нему, он точно не захочет слушать мои возражения. Объяснять что-либо бесполезно. Кстати, в этом мире так много людей, но каким-то образом сестра Сейн уверенно находит и дурит членов авангарда волны. Она тоже их чует на манер Садины и Силдины. Значит, это враги короля Ларкберга. Вот за кого можно получить славу и награду». Добровольцы достали оружие и негодующе посмотрели на злодея недели. «С одной стороны, враги глупо поступили, что пришли с такой толпой наших потенциальных союзников, но с ними сестра Сейн, так что расслабляться пока рано. Из вас выйдет отличный подарок королю. Не сопротивляйтесь. Вы арестованы. Подождите. Они вам не... Стойте. Вам не хватит сил, чтобы...» Мы с Кидзуной попытались остановить добровольцев, но они не послушали и набросились на злодея недели. Кстати, двое из раскрытых Садиной и Силдиной врагов держались на расстоянии и пытались делать вид, что они не при делах. Тьфу. Только и можете, что нападать толпой. Знайте свое место. Злодей недели поднял руку, и со всех сторон вокруг появился прозрачный барьер, перегородивший им путь. Он похож на куб, но с вырезом для злодея недели и его людей. Че, что это такое? Похоже на защитный барьер, но, черт, что теперь делать? Он слишком твердый. Добровольцы отчаянно стучали по прозрачной стене, но без толку. Тем временем под ногами злодея недели появилась прозрачная платформа и подняла его над барьером, откуда он накинул нас презрительным взглядом. «Это всего лишь самооборона. Вы напали на меня и поплатитесь за это жизнями». Злодей недели сжал кулак, и барьер начал сжиматься вокруг добровольцев. «Ух, слишком тесно. Кто-нибудь, на помощь. Ага, знаю такие атаки, видел в манге. Суть в том, что врага раздавливает стенами. Такими темпами все, кто оказался внутри барьера, погибнут. Неужели в этом мире такое есть? Эх, придется их спасти». «Есть», — отозвалась Рафтелия. «Слишком внезапная битва. Я не готова», — воскликнула Кидзуна. «Но выхода у нас нет», — парировала Грасс. Кидзуна достала ярлык и призвала Криса, а Рафтелия и Грасс напали на прозрачную стену, пытающуюся смять добровольцев. «Первый, второй стеклянный щит. Я применил навыки так, чтобы щиты появились внутри барьера. Стены напоролись на них и затормозили. А, хватит мне мешать, они напали на меня, поэтому не заслуживают жить. Прости, но враги моего врага, мои друзья, я не допущу, чтобы они погибли. Все в бой. Есть. Рафтян, я готова. Крис, помоги мне. Рафпен». Рафтелия и Грасс посадили себе на плечи Рафтян и Криса и продолжили атаковать барьер злодея недели. Наваждение. Размытый штрих. Ронда разрушительного типа. Снежный бронелом. Заряженный силой иллюзии размытый штрих Рафтелии несколько раз рассек барьер, а Грасс смешала свою бронебойную атаку с магией льда. В результате получились два составных навыка. В случае Рафтелии размытый штрих, ранее состоявший лишь из одной атаки, разделился на несколько, а Грасс, видимо, прибавила к своей атаке шанс замедлить или даже заморозить цель. Должен сказать, они освоили поистине опасные способности, и благодарить за это надо Мадракона. Силы двух навыков еле хватило, чтобы сломать одну из граней барьера злодея недели. «Каха, какой твердый!» — воскликнула Грасс. «Действительно, но мы справились. Скорее выбирайтесь!» — приказала Рафтелия добровольцам. «Еще чего, не так быстро!» Злодей недели сосредоточился, пытаясь заделать брешь. Вернее, он быстро сжимает барьер, пытаясь закрыть проход за счет других граней. «Ты же не думаешь, что мы на это тоже не ответим?» — бросил я, подошел к барьеру и остановил его парой парящих зеркал. «Скорее, выходим, пока еще можно». «Ага». Добровольцы хлынули наружу толпой. «Вы нам мешаете, уйдите», — крикнул им я. «Конечно, они не совсем беззащитные, но если враг их так легко остановил, то толку от них явно не будет. Поэтому пусть убегают, так проще, чем постоянно защищать их». Услышав меня, добровольцы бросились бежать. «А, черт возьми, те двое, которых заметили Садина и Силдина, тоже сбежали, смешавшись с толпой. Ладно, если вернуться, касатки мне скажут. Ха, похоже, тебе и на защиту еле хватает сил, выпалил злодей недели. Ты что за чушь говоришь, мы еще даже не начали воевать, не стоит забывать о нас. Да-да, Садина и Селдина начали читать заклинания, сжимая драгоценный камень и ярлык соответственно. Сейчас я покажу, чему научилась за последнее время. Терестян научила меня своей магии, а я смешала ее с силой земли, получив магию в стиле Наофумитина. Смотрите, украшение с драгоценным камнем в руке Садины ярко вспыхнуло, и она продолжила. Дживил Аквабласт, я взываю к тебе, ярлык, откликнись и скромсай сих, зачитала Селдина голосом человека, который уже в совершенстве освоил магию ярлыков. Рассекающий порыв. Садина призвала огромный шар воды, а Селдина – воздушный клинок. Два заклинания обрушились на злодея недели, сестру Сейн, бабу номер два и остальных врагов. Что? Но это меня не остановит. Злодей недели создал барьер перед собой, впитывая им магию касаток. Оба заклинания исчезли, не сумев даже сломать преграду. Черт, мы даже этого не можем, а о, какой твердый. Я даже вложила ци, но, да, мне тоже казалось, что барьер слабый, но мой навык почти не подействовал на него. Рафталия следом за касатками поделилась своим мнением относительно барьеров злодея недели. Их нельзя разрушить даже с помощью ци, может он их чем-то усиливает? Да, какая прелесть, скорее убейте дьявола щита, хочу поскорее брызги крови, вы прекрасны. Тут же раздались омерзительные визги. Неужели злодею недели самому не стыдно брать с собой таких баб? Что до сестры Сейн, то она, как и раньше, будто бы не собирается всерьез сражаться с нами. Не знаю, хорошо это или нет. Сложно сказать, хватит ли нам сил на серьезную битву с ней. Надеюсь, она сбежит без битвы так же, как в прошлый раз. Очевидно, если сбежим мы, то они разгромят замок. Мало того, что мы потеряем нашу главную базу в этом мире, остальные страны будут хуже к нам относиться. Так что лучше обойтись без бегства. Стардаст Блейд. Рафталия издалека запустила боевые звезды в злодея недели и его приспешников, но они тоже не смогли пробиться через барьер. ПФ. Разве не очевидно, что такие атаки не помогут? Я вложила еще больше ци и смешала навык с точкой, но даже это не помогло. Возможно, здесь дело не в крепости барьера. Что-то мешает навыкам наносить урон. Нужно придумать, как ломать эти барьеры. Ха, умрите. Воскликнул злодей недели, и вдруг вокруг нас заискрил Stardust Mirror, который я, конечно же, уже призвал. Судя по положению искр, он что-то пытался выпустить мне в шею. Что? Я не могу создавать барьеры в этой области. Черт побери. Судя по всему, этими барьерами также можно рубить людей. А, вот оно что. Его способность создана для атаки, и поэтому, Рафталия, Грасс, вам кажется, что эти барьеры для защиты, но они для атаки. Возможно, ваши атаки подействуют, если вы будете вплетать в них ци во время столкновения, а не до него. Хорошо, Наофуми сама, я попробую, и я. Еще чего, мы сюда тоже не стоять и смотреть пришли, проговорила сестра Сейн, будто дожидавшаяся своего часа. А затем она достала мячик и бросила в нас, мячик еще в воздухе превратился в огромного монстра, сшитого из лоскутов. Тело у него львиное, а голова бычья. Приглядевшись получше, я увидел, что вместо глаз у него металлический щиток с парой огоньков, похожих на глаза. Еще один похожий щиток есть на груди. Думаю, я назову его искусственным бегемотом. Кфа, выдохнув клубы вонючего пара, монстр приземлился, осмотрелся и уставился на нас. «Давай, убей их», — приказала сестра Сейн. Монстр тут же окутался зловещей аурой и, поняв приказ, побежал на нас. «Кфа-а-а!» Искусственный бегемот прыгнул. «Вот это он проворный! Первый, второй, третий стеклянный щит!» Я немедленно выставил преграду из стеклянных щитов и сам выбежал вперед, чтобы защитить Рафталию и Грасс. Но мои навыки совершенно не помогли. Бегемот пробил все щиты и даже Stardust Mirror за одно мгновение. «Ух, а-а, че что это было?» — воскликнула Грасс следом за Рафталией. Бегемот двигался с такой невероятной скоростью, что я понял, что пропустил удар, уже в полете. Я знал, что нужно ожидать удара, но тело не угналось за мыслью. Я даже попытался повысить скорость реакции с помощью ци, но этого не хватило. Но когда я думал, что сейчас впечатаюсь в стену, мое тело вдруг мягко затормозило и повисло в воздухе. Ну и дела. Думаю, схожу проверю, что за шумиха, а тут все настолько плохо. Господин Сама, вы в порядке? Том 18, глава 12, удваивающее отражение. Обернувшись, я увидел Мадракона и Фира. Похоже, это они спасли меня от удара о стену. Ну-ну-ну. Подкрепление, воскликнула сестра Сейн. Хотя, еще бы, мы ведь сражаемся на вашей территории. Но если попробуете взлететь, сразу станете удобной мишенью. Получай. Злодей недели выпустил в меня еще одну барьерную атаку. Он в последнее время только и делает, что пытается рубить. Может, у него это все-таки не барьеры, а нечто другое? Stardust Mirror. К счастью, навык уже успел восстановиться, так что я вновь окружил себя барьером и отразил удар. Вокруг вновь вспыхнули искры. Видимо, вражеские барьеры мне не страшны. Но можно ли пользоваться барьерами вот так? Они ведь для защиты, не так ли? И даже если приспособить их для атаки, они явно не смогут побороть мой исключительно защитный барьер. Как только я опустился на землю, искусственный бегемот снова напал. Кфа-а-а! Взревел он и обрушил на меня когти. Какая дерзость! Откликнись на мой зов, сила моего ядра, и прояви себя. Мое имя – Император Драконов, Владыка Мира. Стань стеной, что встанет на пути сего. Мадракон. Восьмигранное зеркало. Мадракон зачитал заклинание, которое когда-то уже использовал против нас. Наши с ним барьеры по очереди разбились, но немного замедлили атаку. А, берегитесь. Мы и без крика Фира догадались, что нужно отпрыгнуть в разные стороны. Не хочу выяснять, что будет, если враг попадет. Что за мощного монстра призвала сестра Сейн? Неужели все наши попытки стать сильнее не помогли нам даже приблизиться к ней? Я всю дорогу сюда готовил ману для этого заклинания, а монстр разбил барьер так легко, протянул Мадракон. Монстры, моя стихия. Яма быстрого развертывания для больших монстров. Кидзуна ударила по земле охотничьим оружием. Перед бегемотом тут же появилась яма, и он свалился в нее, наполовину скрывшись с глаз. Че, что это такое? Он слишком силен. Возможно, он сможет выпрыгнуть. Ну-ну-ну, я не думаю, что такая ловушка его остановит. Тем временем Мадракон запрыгнул мне на плечо и посмотрел на бегемота. Надо же, какое извращенное творение, гневно процедил он, обращаясь к сестре Сейн. Если на людей он всегда смотрит свысока, то монстров, кажется, считает своими товарищами. Мне совсем не интересно, что ты думаешь. Я захватила его с собой, чтобы провести опыт. Сотворить такое чудовище, как король всех монстров. Я не могу допустить таких изуверств. Так вот, это разработанный нами прототип искусственного монстра, усиленного всем священным и клановым оружием этого мира. Что? Получается, на этого монстра действуют все методы усиления, доступные героям. Я так и подумал. Скажу тебе любопытную вещь. Герой щита отозвался Мадракон и посмотрел на грудь бегемота. Вон там хранится вещь, поразившая порчей священное оружие этого мира. Она же наделила монстра квазипривилегиями священного героя и усилила всеми доступными методами. Иначе говоря, это своего рода вариант священного героя. Что? Так вот почему он так сильно бьет. Будучи героем зеркала, я обладаю огромным показателем защиты, поменьше, чем герой щита, но все-таки. Тем не менее, этот монстр нападает с такой силой, что с легкостью пробивает мою защиту. Получается, что против нас сейчас монстр, усиленный 12 оружиями, парень из авангарда волны, создающий режущие барьеры, и сестра Сейн. Конечно, мы сражаемся на своей территории, но победить в такой битве будет очень трудно. Но это всего лишь прототип. Мы пока не смогли научить его использовать навыки и магию и решили испытать, насколько успешно он сможет сражаться с вами без них. Какого черта они испытывают таких опасных тварей на людях? На Афуме, а его нельзя лишить полномочий, как ты предлагал? Спросила Кидзуна. Думаю, не получится, потому что он поражен порчей, ответил Мадракон. Сначала нужно уничтожить ее источник. Так и знала. Кидзуна поднесла свободную руку к охотничьему оружию. Оружие тоже мне подсказывает, что ничего не выйдет. Ха-ха-ха-ха. И это все, на что способны герои. Вы даже слабее, чем я думал. Надменно выпалил злодей недели, глядя на нас свысока. Сила этого монстра не делает сильным тебя. Но ишь как неудачник. Хочешь поспорить? Попробуй его убить, придурок. Опять 25. У вас аргумент сильный всегда прав, шаблон заложен, что ли? Снова это демонстративное презрение. Как же меня бесит все члены авангарда волны. Может, они тоже шаблонные монстры волн, только в форме человека? ХМ, он нас серьезно недооценивает. и я не прощу ему таких оскорблений в адрес героя щита. Тем временем, король монстров этого мира встал на мою защиту. Он тоже не меняется. Мадракон вспорхнул и поднял лапу. Хамминг Ферри, героя щита, мне нужна твоя помощь. Что? Какая? Не хочу. Если ничего не сделать, они так и будут смеяться над нами. Пока что я слишком слаб, чтобы что-либо сделать в одиночку. Мне нужна твоя сила. Нет, тьфу, бестолковая. Мадракон уставился на Фира негодующим взглядом. Кажется, он совсем забыл, что именно с ней сделал. Ты опять собираешься ее сожрать? Разумеется, она против. Нет, конечно, я же сказал, мне нужна ее помощь. Просто начни излучать ману, или петь, как ты это называешь. Постарайся изобразить ту мелодию, которую герой Лука называет геройской. Ладно. Фира приземлилась и начала петь. Сикигами усиливают еще эффективнее, чем она. Вы понимаете, что мне нужно? Раф, Пен, Раф, Тян и Крис кивнули Мадракону и подошли к нему. Они стали полупрозрачными, а Мадракон стал казаться сильнее. Что он вообще задумал? Мне нужна еще сила и помощники для сильного заклинания. Вы были жрицами Аквадракона, не так ли? Помогите мне. Ао, что скажешь, Наофумитян? У-у, когда мне приказывает дракон, я сразу вспоминаю Аквадракона. Касатки посмотрели на меня вопросительными взглядами. Помогите ему. Хорошо, но чего именно ты от нас хочешь? Это будет нечто вроде магического ритуала. Мне потребуется ваша магия камней и ярлыков. Хм, мне кажется, или Мадракон перехватил управление моими людьми. Надеюсь, в этом нет ничего страшного. Герой охоты, известно ли тебе, что за оружие избрало тебя хозяйкой? Когда-то ты победила магического дракона, почти захватившего власть над миром, а теперь не можешь совладать с одним единственным противником. Ао, ну начинаются невозможные требования. Ты кем себя возомнил? Кидзуна и Грасс тут же начали ворчать. Что значит возомнил? Я Мадракон, император драконов. Очевидно, Кидзуна его одна не убьет, вмешался я. ХМПФ, герой щита, ты до сих пор не понимаешь, какое положение герой охоты занимает в этом мире. Кидзуна пригнулась и выставила перед собой охотничье оружие в форме ножа для разделки. Кфа-а-а! Взревел бегемот, наконец выпрыгивая из западни. Но вместо очередного прыжка, наоборот, отскочил от нас, увидев стойку Кидзуны. Тьфу! Моя сила просочилась наружу, мне еще есть куда расти. Что это было? Бегемот, несмотря на свою силу, испугался Кидзуны. Ну-ну-ну, что происходит? У него не должно быть страха. Неужели это все, на что он способен? Герой охоты, тот, кто жертвует возможностью сражаться с людьми ради огромной силы в битвах с монстрами, а также защиты и скорости, ответил Мадракон на вопрос сестры Сейн. По крайней мере во время войны сто я ни разу не считал Кидзуну слишком слабой, да и друзья ей в бою доверяют. Не может сражаться против людей, это ее единственный недостаток. Герой щита, сосредоточься на защите всех, кто вокруг тебя. Ага, злодей недели вновь попытался атаковать нас барьерами. В ближний бой он не ввязывается, небось, надеется, что барьеров для победы хватит. Зря вы о нас забываете. Да-да, поддакнула ему надоевшая уже баба номер два. Нападаю. Stardust Blade, я помогу. Ронда пустотного типа. Лунный разлом. Смесь звезд от Stardust Blade и рубящие волны Грасс разбили барьер на пути к злодею недели. ТЦ. Слишком слабо, значит, но вам не пробить второй. Почувствуйте силу моих барьеров. Второй барьер, к сожалению, действительно остановил навыки Рафтали и Грасс. Враг подстраивается под нас. Мы замучаемся, если попытаемся уничтожить все эти преграды грубой силой. Черт, ладно, Stardust Mirror защищает меня, но если я расслаблюсь и позволю врагу создать барьер на месте моей шеи, мне отрежет голову. Кстати, почему враг не атакует барьерами Грасс и Рафталию? У него, как у Такта, принцип не бить женщин. Впрочем, мне это только на руку. Да и вообще, очень легко защищать товарищей, когда от тебя просто требуется стоять на месте и впитывать дальнобойные атаки. Впрочем, врага и его баб тоже можно понять, я бы на его месте тоже не пытался залезть ко мне под барьер из страха быть раздавленным экспериментальным монстром. Грасс решила подключиться к нападению Кидзуны на бегемота, а Рафталия попыталась зайти со стороны. Грасс-сан, осторожно. Рафталия выхватила вторую катану, чтобы войти в хайквик и защитить Грасс от нападения бегемота. Кидзуна впереди, Грасс сбоку и Рафталия прикрывает. Надеюсь, втроем они смогут выиграть нам достаточно времени. Г. Господин герой, К нам подбежали солдаты из замка. Лучше не лезьте в это дело. Спрячьтесь, если можете. Но, не хватало мне еще выслушивать жалобы от Ларка, если вы умрете. Да и толку от вашей поддержки никакой. Поняв, чего я добиваюсь, солдаты отступили в город, чтобы помочь сдерживать там панику. Черт, как же неудобно, что они напали именно сейчас. Поскорее бы вмешались и Цуки, Лисия, Сейн и Эснобард. Ларк вряд ли почует опасность. Пока я мысленно ворчал, ко мне обратился Мадракон. Теперь ты по-настоящему осознаешь, на что я способен. Я император драконов, взявший на себя ношу хозяина монстров и в совершенстве освоивший всю магию этого мира. И я покажу тебе настоящую силу магии. Мадракон начал читать заклинание где-то у меня над головой и посмотрел на меня. Кажется, в твоем мире тоже был искусный заклинатель, звездный герой посоха, не так ли? Расскажи ему как-нибудь о моем величии. Пусть узнает, насколько великолепной может быть магия. Параллельно с этим голосом я услышал еще один, внутренний, которым Галеон часто пользуется для тайных разговоров со мной. Помнишь, как с гордостью рассказывал мне о недавнем противостоянии с женщиной, которую ты так ненавидишь? Сейчас мы используем ту же уловку. О моем сражении с сукой. А, он про отбивание заклинания зеркалом. Когда та стерва со злобы швырнула в меня огненное заклинание, я отбил его, и сука вспыхнула как спичка. Помню, как приятно было видеть, как она катается по полу, пожиная то, что посеяла. И теперь Мадракон хочет это повторить. Ты ведь можешь управлять парящими зеркалами, не так ли? Я использую два заклинания. Первая атака, второе поддержка. Распорядись ими грамотно. Похоже, атака будет зависеть от меня. Что же, план неплохой. Увидев, как я кивнул, Мадракон размял правое запястье и начал читать заклинание. Откликнись на мой зов, сила моих помощников, и прояви себя. Я ощутил, как область вокруг нас насытилась магией. Перед Мадраконом начал собираться плотный сгусток. Чувствуется, как в Мадракона вливаются огромные потоки энергии. Некоторые потоки имеют неясное происхождение, возможно, я их ощущаю благодаря познаниям в силе Земли. И судя по этим ощущениям, Мадракон месит эту ману, словно глину, придавая ей форму нужного заклинания. Это совсем не похоже на нашу прошлую битву, больше на некое подобие магического ритуала, в котором ему помогает хор Садины и Силдины. Ахаха, никакие жалкие уловки не помогут вам одолеть эту непробиваемую защиту. Баба номер два прижалась к злодею недели, посмеиваясь над усилиями Мадракона. Это точно. Сдавайтесь уже, так будет проще. Вот вам. Злодей недели попытался атаковать Кидзуну, Грасс и Рафталию своими барьерами, но они оказались слишком проворными и сбежали из зоны поражения. Прямо сейчас он целился не в шеи, а руки-ноги, но даже это ему не помогло. Создавать большие барьеры и давить он не хочет, видимо, мешает присутствие бегемота, который к тому же может ненароком сломать барьер. Что-то ты больше не создаешь щиты, чтобы мешать нам. Черт возьми, сестра Сейн уже начинает понимать, что мы задумали. Быстрее, Мадракон, приди, сила опаляющего жара, и через истинную силу всеистребляющего колдовства обратись заклинанием, что истребит моих врагов. Мое имя – император драконов, владыка мира. Сожги сие, словно палящее солнце. Приди, сила предвестия триумфа, и через истинную силу всеистребляющего колдовства обратись милосердием для слуг моих. Мое имя – император драконов, владыка мира. Надели сие всесторонней силой. Я услышал два заклинания одновременно, очень похожи на уловку, которой пользовалась Силдина. Или это она и есть? Ао, вот это да! Двойное заклинание. Я так тоже умею. Даже во время чтения заклинаний касатки умудрялись отвлекаться на болтовню. Они, а также Рафтян, Фира и Крис вкладывают в заклинание потоки разных сил. Пора, герой щита, не дай пропасть моим усилиям. Я, конечно, постараюсь, но не жди от меня чудес. Крикнул я в ответ, и Мадракон швырнул в меня раскаленный до красна сгусток. Ух ты, вы еще и помогать друг другу не умеете. Кидайте заклинания сами в себя. Вот придурки. Хо-хо-хо-хо, должно быть, они поссорились. Какие недотепы. Злодей недели и баба номер два хохочут, тыча в нас пальцами, но это они зря. Ну-ну-ну, сестра Сейн сложила перед собой круг из цепи, покрутила, и вдруг пропала с глаз. Телепортация, не иначе. Тьфу, она слишком догадливая. Хотя ладно, первым делом, уничтожить этих надоевших болтунов. Распорядись этой силой с умом. Понял уже. Я сдвинул пару парящих зеркал, который постоянно держал возле себя и для начала отбил магический сгусток зеркалом. Уря-а-а! Никогда не играл в бейсбол, но попасть битой по мячику было очень и очень приятно. Проще говоря, я изо всех сил ударил зеркалом по сгустку, изменив ему угол полета. Затем первым парящим зеркалом отбил сгусток обратно в себя, вторым направил его за границу барьера. Первый, второй стеклянный щит. Влив достаточно ци, я создал стеклянные щиты, чтобы остановить сгусток магии Мадракона. Да, вроде бы с углами нигде не напортачил, зато потратил огромное количество ци. Магия по очереди разбила стеклянные щиты, прыгая между ними словно по цепной реакции. И каждый раз от столкновения с моим ци сгусток увеличивался в размерах. Лицо злодея недели побледнело, но он выдохнул с облегчением, увидев, что наша магия полетела не в его сторону. Третий стеклянный щит, зеркало портала и зеркальная темница. Напоследок я создал еще пару зеркал и... О, последнюю преграду удалось создать прямо внутри барьера злодея недели. Ну, даже если бы не получилось, я бы создал еще одно зеркало за спиной врага, превратил бы его в портальное и перенаправил бы сгусток с его помощью. Че, что это? Внутри злодея недели, баба номер два и остальные бабы скрылись внутри зеркальной темницы. Эй, подхалимка суки. Когда я сражался с сукой, я тоже вернул ей усиленное заклинание, но тогда отразил его только от одного зеркала. Если бы ты удосужилась узнать, как прошла та битва, предложила бы своему хахалю сбежать. Вот разница между ней и догадливой сестрой Сейн. Возможно, если бы враги сразу убрали все барьеры и побежали бы прочь, им удалось бы уцелеть. Особенно бабе номер два, она хотя бы в одиночку могла сбежать, увидев, что сестра Сейн предпочла убраться куда подальше. Хе-хе-хе. Вот мое знаменитое заклинание, погрузившее этот мир в пучины отчаяния. Мадракон, небесное марево, вы сгорите в пламени этого заклинания, усиленного героем щита, провозгласил Мадракон явно заранее заготовленную фразу, все еще держа перед собой второй сгусток магии. Он так говорит, будто это не моя заслуга в том, что его заклинание вообще попадет в цель. Хорошо, хоть можно было от начала и до конца стоять в барьере. Наконец, изнутри темницы раздался чудовищный грохот. Ха-а-а-а-а, горячо, а-а-а-о, а-а-а-а, энна помаощ, умираю, у-у-у-у. Изнутри послышались истошные вопли. Как приятно слушать человеческие крики. Заканчивай говорить как злодей, Мадракон. Хотя, конечно, я и сам был рад это услышать. Итого, я отбил сгусток сам, потом двумя парящими зеркалами, затем стеклянным щитом, потом еще двумя, потом зеркалом портала, затем он попал внутрь барьера, сколько там набралось убойной силы. Зеркало портала можно использовать не только для телепортации, но и для сокращения времени полета атак. Его главная сложность в том, что оно опирается на зеркала, зато ему можно придумать кучу способов применения. Главное очень осторожно ставить зеркала, тем более когда работаешь на таких коротких расстояниях. Кстати, чем больше ци вкладываешь в этот навык, тем дальше можно устанавливать зеркало портала. Потом сгусток попал в зеркальную темницу и взорвался, постоянно отражаясь от всех стен. Наконец, темница разбилась, и изнутри вырвалось густое пламя. Когда оно погасло, ничего не осталось. Полное изничтожение. Хм, Мадракон зачем-то глубоко вдохнул и начал жевать. Какой приятный вкус у душ людей, познавших отчаяние и страдания. А да, души из других миров – настоящий деликатес. Жители этого мира совсем другие. Он что, съел их души? Это, конечно, очень кстати, ведь в противном случае они могли воскреснуть, но чем больше времени я провожу с Мадраконом, тем меньше мне хочется видеть его в союзниках. Если одна из съеденных захватит над тобой власть, я тебя прикончу. Не думай, что я настолько слабак. Серьезно, мне не хочется дружить с этим злодеем. Ух, какая жестокая атака получилась, заметила Кидзуна, увернувшись от очередной атаки бегемота. Кидзуна, берегись. Ой, хотя этот монстр только поначалу казался мне слишком быстрым. Кидзуна ловко отшагнула от падающей на нее когтистой лапы. Она попыталась взбежать по ней, но монстр отмахнулся от нее и попытался в отместку разорвать ее в клочья прямо в воздухе, но Кидзуна была неуловима, словно пляшущий на ветру лист. Это на нее так повлияли прибавки, или, возможно, сказывается продолжающаяся песня Фира. Пока я пытался разобраться в неожиданной прыти Кидзуны, Грасс и Мадракон решили все объяснить сами. Кидзуна – герой охоты. Она создана для битв с монстрами. Вот это, как раз то, из-за чего я проиграл ей. Если она сражается только против монстров и не пропускает прямых ударов, ее оборона ничуть не слабее твоей, Наофуми. Неужели прямо настолько? Почему-то сестра Сейн, да и остальные враги не воспринимали Кидзуну всерьез. Так значит, они дали ему все методы усиления, ну, без магии и навыков, как она сказала. И еще не факт, что они знали о методах зеркала и музыкального инструмента, плюс некоторые методы полезны только когда в совершенстве знаешь свое оружие. Вот почему монстр получился не слишком сильным, да и мозгов у него на редкость мало, заключила Кидзуна и со вздохом приземлилась. Бегемот взревел от негодования, так и не сумев попасть по ней. Не понимаю, чего Кидзуна так красуется. Можно подумать, она уже попала по нему своим оружием. Или уже попала, просто атаки не подействовали. Твои атаки настолько простые, словно ты меня умоляешь увернуться. Первый, второй, третий капкан, негромко объявила Кидзуна. Как только бегемот приземлился, под одной из его передних лап и под обеими задними появились капканы и громко сработали. Кфа-а-а-а! Взревел монстр, занес уцелевшую лапу и попытался ударить ей Кидзуну. Все еще не сдаешься? Ха-а! Что за? Кидзуна просто взяла и отбила эту лапу разделочным ножом. Правда, ударная волна от этой атаки вдавила ее в землю и немного порвала ее накидку. Видимо, несмотря ни на что, атака монстра была очень мощной. Собственно, меня она едва не впечатала в стену. Не пора ли тебе добить его, герой охоты? Предложил Мадракон и бросил в меня вторым магическим сгустком. Обязательно попади им по герою охоты. Хватит подкидывать мне задачи. Многие мои навыки еще не перезарядились. Я вновь призвал разрушенные парящие зеркала и за пару отражений сгустка усиливающей магии отправил его в Кидзуну. Чудовища, такие простые создания. Ему кажется, что он может дотянуться до меня последней лапой, поэтому пытается атаковать вместо того, чтобы вырываться из капканов, сказала Кидзуна и прыгнула назад, сталкиваясь в воздухе со сгустком магии. Тот обратился белым светом и окутал Кидзуну. Хорошо, что мы все с самого начала были к этому готовы. Вдруг этот шарик случайно попал бы по врагу? Мне кажется, это и есть главный недостаток этой уловки. Слишком уж легко украсть такое усиление прямо у нас из-под носа. Мадракон, благословение певчей птицы. И наконец, Кидзуна поменяла оружие и швырнула в меня приманку. Я отбил ее удваивающим осколком. На этом мой дух окончательно иссяк. Придется пить лекарство восстановления духа или что-нибудь похожее. Га-а-а-а. Бегемот впал в такую ярость, что его мышцы начали раздуваться. Все капканы тут же сломались, и монстр помчался прямо на нас. Очевидно, сейчас его удары будут еще сильнее того, что отправил меня в полет. Скорее всего, он в ярости нашел какой-то способ извлечь еще больше силы из оружия. Удивительно даже то, что его огромное тело бежало с такой скоростью. Он выглядит как грузовик, который намеренно пытается нас сбить. Казалось бы, надо уворачиваться. Но Кидзуна стояла на месте в боевой стойке. Хорошо, пора добивать. Кидзуна резко согнула колени, поменяла оружие на огромный разделочный нож и бросилась вперед. Откликнись на мой зов, сила моего ядра, и прояви себя. Мое имя – император драконов, владыка мира. Извергни тьму, что истребляет глупых, никчемных монстров. Давай, герой охоты, докажи, что стоишь своего титула. Мадракон, залп бездны. Мадракон неизвестно когда успел прочитать еще одно заклинание, чтобы поддержать Кидзуну. Сколько уже заклинаний он применил за такое короткое время. Никогда бы не подумала, что буду использовать составной навык при помощи силы магического дракона. Кидзуна превратилась в темный силуэт, бегущий прямиком на бегемота и оставляющий за собой длинный след. Мгла, леска кровоцветия. Кидзуна решительно взмахнула черным клинком. «А-а-а!» – испустил бегемот нечеловеческий стон, как мне показалось, стал вдруг черным и рассыпался на осколки. Имитация удваивающей приманки и удваивающей осколок – это уже усиление в 4 раза, а заклинание Мадракона, по сути концентрированная версия геройской песни Фира, увеличила мощь удара еще в 3 раза. Да, этот удар вполне тянул на решающий. Может, монстр и был усилен всеми геройскими методами, но такой удар все равно не смог пережить. Отлично, мы выкрутились, только мне срочно нужна исцеляющая магия, если не трудно, с улыбкой сказала Кидзуна одновременно с тем, как из ее тела брызнула кровь. Кидзуна, Кидзуна-сан, что случилось? Я сдерживала кровь с помощью навыков, но, ао, а нет, дружно изумившись, Садина и Силдина, подбежали к Кидзуне. Силдина немедленно достала ярлык и начала читать с его помощью исцеление. Рараф, Пен. Не знаю, то ли они полностью отдались чтению заклинаний, то ли из-за влияния Мадракона не могли думать ни о чем другом, но как только Мадракон щелкнул пальцами, сикигами вновь стали непрозрачными и удивились так, словно их разбудили. Опомнившись, они разбежались по хозяевам. «Господин Сама, мне и дальше петь? Я устала, что из меня тянут ману?» «Да, пока пой». «Конечно, песни Фира далеко до настоящей геройской мелодии, но лучше так, чем ничего». «Попались». Затем на нас напали двое ребят из авангарда «Волны», которые скрылись немногим ранее, в сопровождении своих баб, разумеется. «Мы следили за вами все это время». «Так и есть». Рафталия и Грасс с мигом вскочили, останавливая врагов своим оружием. «Таких шалостей я не прощаю», — заявила Садина, превратилась в получеловека, замахнулась гарпуном и пронзила обоих врагов. «А-а-а-а! Господи Иин!» Вокруг завопили бабы-приспешницы, однако Садина лишь раздраженно взмахнула гарпуном еще раз, отбрасывая раненых врагов. «ГФ! Как-то они неудачно выбрали время для атаки. Нет бы напасть, когда мы с Мадраконом были заняты заклинанием. Видимо, взаимовыручки у них даже в планах не было. Только невежливые и подлые люди пытаются нажиться на чужой победе. Я таких презираю. А победили бы, всем бы говорили, что это их заслуга», — поддакнул я Садине. «Разумеется, на Афумитян, я предлагаю обратиться за помощью к людям из замка, чтобы они поймали всех женщин». «Да, конечно, эти противники чересчур расслабились и не думали, что им придется защищаться». Вдруг из воздуха вновь появилась сестра Сейн. «Ну-ну-ну, полное уничтожение, такого я не ожидала. Все-таки зря я возложила на прототип такие надежды». Она закинула цепь и вытащила ей из останков бегемота какой-то шарик, видимо, ядро создания. «Я сразу понял, что это одно из захваченных священных оружий. Отдай его нам. Ты правда думаешь, что я соглашусь?» Сестра Сейн накинула меня надменным взглядом и забросила ядро себе за спину вместе с цепью. «Что же, скоро сюда с помощью песочных часов прибежит Сейн и остальные, так что мне пора уходить. Главное, я успела увидеть недостатки монстра. Героя охоты с его помощью не одолеть. Еще бы, Кидзуна его практически в одиночку разгромила. Если честно, мне очень жаль, что вы смогли ее освободить. Не думай, что мы тебя отпустим». Кидзуна с трудом поднялась и направила нулевое охотничье оружие на сестру Сейн. «Я все прекрасно вижу. Я могу уничтожить украшение и освободить оружие. Ну-ну-ну, мне уже страшно. Сможем ли мы? Есть у меня предчувствие, что сестра Сейн опять сбежит». «Ао!» — вдруг подала голос Садина, посмотрев на нее. «Я понимаю, что у вас идет очень важный разговор, но можно мне задать вопрос? Что такое? Зачем Садине понадобилось говорить с этой мерзавкой? Или она поняла о ней что-то важное?» «Какой?» — спросила сестра Сейн. «Сколько правды, а сколько отыгрыша в твоем отношении к нам?» Надменный взгляд сестры Сейн как ветром сдуло. Она надулась и посмотрела на Садину. «По крайней мере, ты совсем не похожа на девушек, которые были возле тебя», — продолжила касатка. «И ты явно думаешь совсем не как те женщины, которых Наафумитян терпеть не может. Зачем ты на самом деле пришла сюда? Ну-ну-ну, советую не делать поспешных выводов. На них можно больно обжечься. Правда? Потому что чем больше я с тобой говорю, тем больше убеждаюсь в своей правоте». Похоже, Садина задела сестру Сейн за живое. Та мигом растеряла всю свою беззаботность. Какое-то время они с Садиной молча смотрели друг другу в глаза, но вдруг сестра Сейн успокоилась и повернулась спиной к нам. «Мне надоело, и все равно я уже собиралась уходить. Ну хорошо, скажу честно, ненавижу общаться с людьми вроде тебя. Ао, правда? А я спокойно отношусь к таким, как ты, и легко с ними разговариваю. О чем они вообще? Ненавижу, когда меня сбивают с ритма. Что же, мне пора. Я же сказала, мы тебя не отпустим», — воскликнула Кидзуна. «Помогите мне задержать ее». Все еще усиленное заклинанием, Кидзуна бросилась к сестре Сейн на невероятной скорости. Однако та без труда связала ее цепью. Когда Кидзуна разорвала цепь и побежала дальше, сестра Сейн шутливо оттолкнулась ногами от ее спины, толкнув Кидзуну к нам. «Хе, а она слишком быстрая, я не смогла попасть.